Глава 22. Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. «Авраам», — сказал ему Бог. «Да», — отозвался Авраам. И Бог сказал: «Возьми своего сына, единственного, любимого, Исаака, и иди с ним в землю Мориа. Там, на горе, которую я укажу тебе, ты принесешь его в жертву всесожжения». Наутро Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь, к тому месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути посмотрел Авраам и увидел вдали это место. «Побудьте здесь, постерегите осла», — сказал он слугам. «А мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам». Он взял дрова для всесожжения и положил их на плечи Исааку. Потом взял огниво, взял нож и пошел дальше, вдвоем с Исааком. Исаак окликнул Авраама. «Отец!» «Да, сынок», — отозвался Авраам. Тот спросил: «У нас есть и огниво, и дрова, но где ягненок для всесожжения?» «Сынок», — сказал ему Авраам, — «Бог видит, где ягненок для всесожжения». И они шли дальше вдвоем. Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова. Он связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник, достал нож и занес над сыном. И тогда воззвал к нему с неба ангел Господень: «Авраам, Авраам!» «Да», — отозвался тот. «Не поднимай на него руки», — сказал ангел. «Ничего ему не делай. Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Ты не пожалел отдать мне своего единственного сына». И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына. Место, где все это было, Авраам назвал Яхве-Ире. Отсюда и поговорка: «На горе Господней будет видно». И вновь ангел Господень воззвал к Аврааму с неба. «Самим собою клянусь, — говорит Господь, — за то, что ты это сделал, не пожалел отдать единственного сына, я тебя благословлю. Я дарую тебе потомков числом, как звезды на небе, как песок на морском берегу. И падут пред твоими детьми вражеские врата. Благословением будут дети твои для всех народов земли. За то, что ты был послушен мне». Авраам вернулся туда, где оставил слуг. Возвратился вместе с ними в Беэр-Шеву и жил в Беэр-Шеве. Спустя некоторое время после этих событий Аврааму сказали, что Милька, жена его брата Нахора, родила сыновей. Уца — это первенец, Буза, Кемуэла — это отец Арама, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Бетуэла. У Бетуэла родилась дочь Ревекка. Это 8 сыновей, которых Милька родила Авраамову брату Нахору. Кроме того, наложница Нахора по имени Реума родила ему Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.